Глава 5. «Я спокоен, я расслаблен», – произнес голос Гросвенфа, записанный на магнитофон. «Мои мысли ясны. То, что я вижу, может быть бесполезно для объясняющих центров моего мозга, но я видел их город, таким, каким они его считают. Независимо от того, имеет ли смысл виденное и слышанное мною, я остаюсь спокойным, расслабленным и чувствую себя непринужденно». Гросвенф нарочито внимательно выслушал запись и повернулся к Карите. «Все так», — сказал он. «Конечно же, может наступить время, когда он не будет в состоянии сознательно выслушать запись, но она все равно не пропадет даром, и этот текст еще тверже запечатлеется в его памяти». Все еще слушая, он в последний раз осмотрел аджустер. Все было так, как он хотел. Кариту он проинструктировал так. «Я устанавливаю автоматическую отсечку на 5 часов. Если вы опустите этот рубильник», – он указал на красную рукоятку, – «то сможете освободить меня задолго до этого срока. Но воспользоваться им вы можете только в случае крайней необходимости». «А что вы считаете случаем крайней необходимости?» «Возможность нападения на нас». Гросвенф колебался. Ему бы хотелось назвать целый ряд подобных возможностей, но то, что он собирался сделать, было не просто научным экспериментом. Это была игра не на жизнь, а на смерть. Готовый действовать, он положил руку на контрольный диск, но остановился. Наступил решающий момент. Через несколько секунд совместный разум бесчисленного количества особей птичьего народа завладеет частью его нервной системы. Несомненно, они попытаются взять его под свой контроль, как взяли под контроль всех людей на корабле, кроме Кариты. Он был склонен считать, что ему придется противостоять группе умов, работающих вместе. Он не видел ни машин, ни даже колесного транспорта, самого примитивного, из механических приспособлений. Он считал, само собой разумеющимся, что они пользуются камерами типа телевизионных, и догадался, что видит город глазами его обитателей. Подобные виды телепатии были сенсорным процессом, таким же острым, как и само видение. Нематериальная сила миллионов птицеподобных обитателей планеты могла проскочить через барьер скорости света. Она не нуждалась в машинах. Гросвенф не мог надеяться на усиление результата его попытки стать частью их коллективного сознания. Все еще слушая запись, Гросвенф манипулировал диском настройки, слегка изменяя ритм собственных мыслей. Он вынужден был делать это весьма осторожно. Даже если бы он и захотел, он не смог бы предложить чужим полные настройки. В этих ритмических пульсациях заложены возможности изменения психики в сторону здоровья-нездоровья, возможность влияния на внутренние регулировочные процессы. Ему приходилось ограничивать своего реципиента волнами, которые можно было бы зарегистрировать как психологический эквивалент здоровья. Аджустер перенес их на луч света, который в свою очередь направил их прямо на изображение и был затронут световыми волнами, но пока никак этого не выказывал. Гросвенф не ожидал дополнительных доказательств и поэтому не был разочарован. Он был убежден в том, что результат станет очевидным лишь через посредство изменений в лучах, которые на него направляют они, а это, он был в этом уверен, ему удастся распознать. Ему было трудно концентрироваться на изображении, но он заставил себя это сделать. Энцефалоаджустер начал явственно вмешиваться в его видение. Но он все так же твердо продолжал смотреть на картину. «Я спокоен, я расслаблен, мои мысли ясны». Только что эти слова громко звучали в его ушах, и вот уже они исчезли. Вместо них послышался ракочущий звук, похожий на отдаленный гром. Шум медленно стихал, он перешел в ясный шорох, похожий на шуршание крупных морских ракушек. Гросвенф увидел слабый свет. Он был далеким и тусклым, как будто пробивался сквозь слой плотного тумана. Я все еще контролирую себя. Я получаю ощущения через их нервные системы. Они получат через мою. Он мог ждать. Он мог сидеть и ждать, пока его мозг не начнет давать истолкование тем ощущениям, что телепатируются их нервными системами. Он может сидеть здесь и ждать. «Стоп, спокойно», – подумал он. «Зачем они это сделали?» Тревога обострила его восприятие. Он услышал далекий голос, произносивший: «Независимо от того, имеет ли смысл виденное и слышанное мною, я остаюсь спокойным». Внезапно он ощутил зуд в носу. «У них нет носов», – подумал он. «По крайней мере, я не видел ни у одного. Следовательно, это зависит или от моего носа, или от какой-то случайности». Он потянулся, чтобы почесать его, и ощутил резкую боль в желудке. Если бы он смог, он бы согнулся от боли, но он не мог. Он не мог почесать нос. Он не мог положить руки на живот. Потом Гроссвенф понял, источник зуда и источник боли находятся вне его тела. И они совсем не обязательно должны быть связаны с другими нервными системами. Две высокоразвитые формы жизни посылали сигналы одна другой, а он надеялся, что тоже посылал сигналы, ни один из которых не мог быть объяснен. Его преимущество состояло в том, что он этого ожидал, а чужаки, если они находились в стадии Феллаха, и если теория Корита была верна, не ожидали и не могли этого ожидать. Понимая это, он мог надеяться на адаптацию. Они же могли прийти в большое замешательство. Зуд исчез. Боль в желудке переросла в чувство тяжести, как если бы он переел. Горячая игла вонзилась ему в спину, проникая в каждый позвонок. На полпути вниз она превратилась в лед, а потом лед растаял, и ледяной поток побежал по спине. Нечто, рука, кусок металла, щипцы, захватило его бицепсы и едва их не разорвало. Боль отдалась в его мозгу пронзительным криком. Он почти потерял сознание. Когда чувство боли исчезло, Гроссвенф был страшно измучен. Все это было иллюзией. Нигде ничего не происходило. Ни в его теле, ни в телах птицеобразных существ. Его мозг получил ряд импульсов посредством зрения и неверно их понял. При таком близком контакте удовольствие могло стать болью, любой стимул мог воспроизвести любое чувство. Эти существа могут и ошибаться, что не так уж и страшно. Он тут же забыл обо всем этом, потому что до его губ дотронулось нечто мягкое и студенистое. Голос сказал: «Я люблю». Гроссвенф отказался от этого значения. «Нет, не люблю». Это был его собственный мозг, как он полагал, пытавшийся осмыслить особенность нервной системы, реакция которой была совершенно иной, чем человеческая. Уже сознательно он заменил слово на «меня побуждает», а потом опять позволил чувствам взять верх. В конце концов, он все еще не знал, что же это такое было, то, что он ощутил. Пробуждение было неприятным, вкусовое ощущение было сладким. В его сознание вошло изображение цветка. Он был красивым, красным, напоминал земной и никак не мог быть связан с мозгом. Рим. Ри-им. Его мозг лихорадочно заработал. Пришло ли к нему это слово через пространство, через бездну? По всей иррациональности название оказалось плодом его вымысла, но все же было подходящим. И все-таки, несмотря ни на что, сомнения не покидали его. Он не был уверен. Вся заключительная серия ощущений была принята без исключений, и все равно он с беспокойством ждал следующего появления изображения. Свет оставался тусклым и туманным, потом все вокруг расплылось, как сквозь толщу воды. Неожиданно он снова ощутил сильнейший зуд. Затем это чувство сменилось ощущением жажды, жары и давления массы воздуха. «Это не так», – самым серьезным образом сказал он себе. «Ничего подобного не происходит». Ощущения исчезли. Снова остался отчетливый шуршащий звук и неизменный блеск света. Это начинало его беспокоить. Вполне могло быть, что его метод верен, и что со временем он сможет взять под контроль представителя или группу представителей врагов. Но он не мог терять времени. Каждая уходящая секунда катастрофически приближала его физическое уничтожение. Там он на мгновение запнулся. В пространстве. Один из самых больших и дорогих кораблей, когда-либо построенных человеком, пожирал мили с бессмысленной поспешностью.